Глава 14. Господин Шабарин, Иван Федорович Паскевич улыбнулся и, привстав, указал мне на стул напротив. А он совсем уже старик. Когда он вставал со своего кресла, я, казалось, слышал, как скрипят его плохо гнущиеся колени. Нет, Паскевич не Суворов. Это Суворов уже в старческом возрасте совершил переход через Альпы, перенося все тяготы и трудности похода. Сможет ли так Паскевич? При всем уважении к генерал-фельдмаршалу, сомневаюсь. Поизносилась стать этого бравого военного. Другая история, что осталась лишь только в моей голове, давала четкий ответ на поставленный мной вопрос. Не выдержат военные, если командующий покинет войска. Такой поступок не только деморализует русскую армию, но и дезорганизует ее. Это как семья останется без мамы, ну или без папы. «Новых генералов в плен брать? И поныне поражаюсь вашей удаче», — чуть охрипшим голосом говорил Паскевич. «У меня складывалось впечатление, что Ивану Федоровичу скорее интересно со мной просто поговорить, да вспомнить былое, чем решать, каким будет будущее». Купающийся в лучах славы и всеобщего обожания, он отдалился от реальности, той реальности, что уже созревала и нависала над нами. Впрочем, как знать, может, уже через пару месяцев я буду сидеть в каком-нибудь ресторане в Константинополе и громче всех кричать «Здравиться генерал-фельдмаршалу, светлейшему Ивану Федоровичу Паскевичу Ереванскому, сокрушителю Османской империи». «Ваше высокопревосходительство, прибыл по поручению генерал-губернатор новороссийских губерний Андрея Яковлевича Фабра», — сказал я, щелкнул каблуками и передал письмо генерал-фельдмаршалу, и только потом сел на самый краешек стула, идеально выпрямив спину. Хотя страсть как хотелось откинуться на спинку стула и вытянуть вперед ноги. После длительных переходов хотелось отдыхать, но меня просто не пропускали через посты без соответствующих бумаг. Вот и пришлось идти сразу к командующему. «До меня дошло прошение светлейшего князя Михаила Семеновича Воронцова о том. Он просит, чтобы я принял сформированную за его кошт дивизию. Полагаю, это вы будете воевать в ее составе. А вы что же, так-таки и будете воевать? Признаться, вы мне ни к чему». Сказав, казалось обидное, командующий улыбнулся. «А вот от помощи армии продовольствием я не откажусь. Ну и оружием. Я же знаю, что у вас есть оружие». Хотелось послать генерал-фельдмаршала к чертовой матери. Получается, что не только женщину можно разбаловать подарками. Армейские чины также привыкают, как к должному, когда им достается что-то без труда и оплаты. «Боюсь, что существенным образом помочь армии в сложившейся ситуации не смогу», уклончиво ответил я, отзеркаливая улыбку своему собеседнику. Мы буравили друг друга взглядами. Паскевич хотел меня задавить своим авторитетом. Беда для фельдмаршала была в том, что я лишь к государю-императору относился с некоторым пиететом, так что глаз я не отвернул, и пусть он думает, что я чересчур горд. Но с чего я должен что-то давать? Это мое решение и только. На самом деле, сейчас помочь армии я мог лишь немногим, если речь о продовольствии. Но 30 тысяч банок тушенки и 10 тысяч банок сгущенного молока я мог бы передать армии уже сегодня. Мог бы, но не буду. Пока снабжение армии, насколько я могу судить, более или менее налажено. Вряд ли, конечно, выдерживается не так давно увеличенная норма по мясу в четверть фунта в день. Но и вовсе без мяса с крупами русские солдаты не сидят. А вот в дальнейшем моя помощь может пригодиться. И будут ей куда как больше рады, чем сейчас. Не будем разбазаривать благо. Подождем. Что ж, вы можете нести свою службу и отчитываться своему начальству, но без моего ведома из расположения войск не выйдет ни одно письмо. Учтите это и не хитрите. Дружелюбие генерал-фельдмаршала улетучилось, как будто его и не было. «Я привез 6,5 тысяч штуцеров бельгийской выделки. Пули Минье к ним». Бросил я уже через плечо, когда поклонился и направился на выход. «Так и чего ж вы молчали?» Вдруг спохватился Паскевич и снова разулыбался. «Все винтовки, которые я обещал передать армии еще во время аудиенции у государя, приехали сейчас со мной. Я выполняю данное государю обещание, хотя это снова не всем может понравиться. Вероятно, правильнее было бы передать бельгийские штуцера в Петербурге, чтобы уже военное ведомство само распределяло их. Правильно для министерства? Возможно. Но у меня были собственные соображения. Все дело в том, как они его распределят. Наиболее вооруженные и боеспособные части будут расположены на границах со Швецией, Пруссией, Австрией, у Петербурга, ожидая десанта на Балтике. Так что, когда в Крыму станет высаживаться англо-французский десант, лишь 15 тысяч русских войск находились на полуострове. И я теперь привез винтовки в те самые места, где будут реальные боевые действия. Иначе от сердца, оторванный с кровью подарок Отечеству, может быть, и вовсе не использован. Из того, что я знал, воинские соединения Российской империи простоят на границе со Швецией, Пруссией и Австрией, так и не вступив в войну. Если только ход этой войны нынче не изменится, как изменился день ее объявления. Глядя на Паскевича, я позволил себе улыбку в ответ, но не стал поясничать и делать ее шире. Как говорится, разумному вполне достаточно. «Дозволено ли мне будет провести работу с интендантами, дабы понять проблемы и должным образом настроить работу на заводах по производству провианта?» — спрашивал я. «Будет ли армия закупать при нужде провиант? У меня имеется поручение изучить потребности армии, чтобы в Екатеринославской губернии производить нужное». «Если только сие будет для общей пользы и с выгодой для Отечества», — нехотя ответил Паскевич. «Вы можете говорить с интендантами, однако прошу не указывать им. Думаю, что государь отблагодарил вас за предоставление штуцеров. Посему не вижу смысла в словах благодарности и от меня. Пусть благодарностью будет то, что я разрешаю вам находиться в расположении войск». Грубо. Конечно, я общаюсь с командующим, который наделен большими полномочиями, вплоть до заключения мира. И все равно это грубо, здесь много игры. От дружелюбия до чуть ли не брезгливости. Паскевич, видно, в растерянности, что проецирует и на других. И пока еще этот командующий находится в четком убеждении, что его ждет последний решительный бой, после которого слава о генерал-фельдмаршале Иване Федоровиче Паскевиче будет греметь в веках, подобно славе Суворова. Но, наверное, боится проиграть, заочно соревнуясь с тем же Александром Васильевичем. Еще и русская пресса нагнетает такое соревнование этого старика с тем, кто умер физически, но чья слава живет. Что ж, понаблюдаем, на каком моменте Паскевич сломается. Уже сейчас видна его исключительная осторожность, как по мне, сравнимая с предательством. Нужно действовать и быстро, лихо, не давая возможности врагу оправиться. Константинополь не так, чтобы сильно далеко отсюда. Нужно только перевалы в Болгарии пройти, а там уже и рукой подать. Война объявлена, турки выдвинулись, заняли дельту Дуная, немного продвинулись вперед и стали окапываться. Русские же войска почти не сдвинулись с места. У меня есть убеждение, что Иван Федорович, имея все возможности действовать, ожидает вместо этого решения собранного в Вене Конгресса. Прямо сейчас в столице Австро-Венгерской империи должны были состояться консультации между представителями Пруссии, Англии, Франции и, собственно, Австро-Венгрии. В Петербурге не знают, зачем именно там собрались представители ведущих европейских держав. Можно предположить, что они даже будут решать вопрос о разделе Османской империи. Ну никак не хотят верить в России в то, что Англия нас предает. Хотя, если использовать все договоренности, что изложено на бумаге, то Великобритания не предает, она ведет собственную политику. Всегда можно отыграть назад. Чем и занимаются сейчас англичане? Наверняка они пообещали разделить Османскую империю, но только ничего об этом не сказали в публичном пространстве. Значит, как бы и вовсе ничего не говорили. Как в будущем с НАТО. Говорили, что расширять альянс на восток не будут. В России поверили, но на бумаге ничего. И вот НАТО уже под стенами. Так и тут. В политике всегда уже все было. Новое происходит крайне редко. Я покинул дом генерал-фельдмаршала. Нужно было только доложиться Паскевичу, но проводить с ним время, развлекать разговорами старика. Нет. Забавлять, подушки поправлять. На это нет ни времени, ни желания. Я шел к главному интенданту южной группировки войск. Федор Карлович Затлер, генерал-интендант Южной русской армии, выглядел человеком решительным и энергичным, с умными глазами. Признаться, я шел к нему навстречу уже с плохим настроем, предубеждением. Дело в том, что после Крымской войны в хорошо известной мне реальности он стал своего рода козлом отпущения, на которого скинули все огрехи и недоработки по снабжению русских армий на юге. Нужно же было назвать виновного, вот и назвали имя Затлера. И хочется же верить в это, ведь интендант значит по умолчанию вор. А теперь я смотрю прямо на него и думаю, что, может быть, в той истории, когда обвинили Затлера в поражении России, не все так однозначно. Энергичный, деятельный, с огнем в глазах и открытый. Вот каким был Федор Карлович. Даже сам предложил посмотреть склады. «Господин Шабарин, я рад вас видеть. Много слышал о вас, но только сейчас имею честь познакомиться. Признаться, наша встреча созрела уже давно». Такими словами приветствовал меня Карл Федорович, вставая из-за стола и протягивая мне руку первым. Это многое значило. Все-таки в табеле о рангах я стою ниже генерал-интенданта. «Ваше превосходительство, я безмерно рад наконец-таки познакомиться с вами». Я пожал руку генералу и, прищелкнув каблуками, поклонился. «Прошу прощения, что отвлекаю вас от дел». «Признаться, вы меня сильно озадачили и подкинули работы, когда доставили в Николаев и Севастополь такое большое количество строительных материалов, провианта и всего остального. Все это необходимо было взять под опись. К слову, должен признаться, что к моему приезду уже имеющееся не совпадало с тем, что было в ваших бумагах». «Воруют!» Затлер развел руками. «Прошу вас, господин Шабарин, в следующий раз все же свяжитесь со мной. Приму по описи, при нужде, предоставлю вам отчеты, куда направили то или иное имущество, вами переданное». «Учту, ваше превосходительство», — сказал я. «Будет вам чиниться, мы наедине. Если нет возражений, я бы предложил продолжить общение без чинов», — предложил генерал-интендант. Потом указал на чашку. «Давайте чаю выпьем. Вы не против? Или опасаетесь испортить аппетит перед обедом? Разделите со мной обеденную трапезу». «Сочту за честь, Карл Федорович», — сказал я и предложил перейти к делу. «И у меня устойчивый аппетит, так что чуть согреться чаем я не против». Я изучал степень оснащения южной группировки русских войск. Думал, чем могу помочь. Или даже так, на что мог бы обменять ряд своих товаров. Мы пили чай, при этом я просматривал бумаги. Больше всего, как стало понятно из разговора, проблем доставляет плохая логистика. Это еще хорошо, что при моем участии были построены дороги на Севастополь и на Одессу. Это помогает, но проблем много. Признаться, я думал, что увижу все в более темных красках и в худшем состоянии. Сказал я через час, уже просмотрев некоторые документы. «Не хочу никоим образом обидеть, но все, что на бумаге, присутствует ли в армейских магазинах? То же мясо. Оно же может испортиться?» «Если дурно приготовили солонину, то да, испортится. Да черви заведутся. Но тушенка английская екатеринославская нынче лучше всего в сохранности и во вкусности. Бережем тот скудный запас. Пока на солонине. Да и не жарко, быстро продукты не портятся. В остальном, не сомневайтесь, мы не предпринимаем активных действий, и есть время наладить снабжение», сказал Карл Затлер с легкой дружелюбной улыбкой на лице. Даже в голосе интенданта, верного соратника генерал-фельдмаршала Паскевича, слышались нотки разочарования и удивления, когда он говорил о статичности русской армии. «Вот и он тоже». Никому не понятно, почему до сих пор не начались активные боевые действия. Почему стоим? Чего ждем? Я знаю, что когда Паскевич прибыл в расположение войск, Все ждали, что уже на следующий день последует приказ на выдвижение, или хотя бы через неделю, как в Венгрии 4 года назад. А он прибыл, и вот стоим, ожидаем, пьем чаи. «Ждем благоразумия из Вены», — сказал я, поддерживая ровный и вежливый тон. «Собрались там все европейцы. Важно же понять, чего хотят и что потребуют». «Не наш с вами это дело. Но чем вы сможете помочь? Сразу скажу, что в серебре, да и в ассигнациях, армия крайне ограничена», — перешел от политики к делу генерал-интендант. «Давайте подумаем», — сказал я, раскрывая свою папку с данными о имеющемся на складах в Екатеринославской губернии и с описанием производственных мощностей предприятий. Если в Петербурге думали, что в Вене собрались миротворцы, то там сильно ошибались. Собрание министров иностранных дел и других представителей Пруссии, Франции, Англии и Австро-Венгрии по задумке английского представителя должно было решить важнейший вопрос: будут ли участвовать все собравшиеся страны в будущей войне против России? Само собой разумеется, что на официальной части встреч, как и в бумагах, это не отражалось. Однако во время многочисленных чаепитий, обедов и ужинов решался именно этот вопрос, что называется кулуарно. Для англичан и французов вопрос участия в войне был решен. Австрийцы же с пруссаками не были настроены воевать. Российская империя казалась нынче столь могущественным исполином, что побороть ее казалось делом невозможным. Так или иначе, но отсылки к войне 1812 года звучали почти при каждом разговоре. Если тогда Россия победила, то может сделать это и сейчас. Собравшиеся представители европейских стран руководствовались общедоступными сведениями о численности и составе армии Российской империи. Почти 1,5 миллиона солдат и офицеров насчитывалось в России, немалое количество пушек и кавалерии. Все это не могло не вызывать опасения у австрийцев и пруссаков, чьи державы имели общую с Россией границу. Кроме того, если Англия и Франция спешно перевооружали свои войска, то Пруссия и Австрия по этому показателю заметно отставали. Не имели значения здесь те эфемерные понятия, которыми руководствовалась в своей внешней политике Россия: благодарность, исторические и экономические связи, честь и достоинство. У каждой страны были свои национальные интересы и свои внутренние проблемы. Они и определяли внешнюю политику. Австрия, которая должна была быть благодарна за вмешательство России во внутренние проблемы, боялась усиления восточного соседа, чтобы он не стал еще и южным соседом. Вопрос о влиянии Российской империи на народы Балканского полуострова был более насущным, чем какая-то там благодарность за сохранение государственности. Поэтому русским будет ушатом холодной воды участие Австрии в этой войне. «Господа, нам пора согласовать нашу ноту, обращенную к Османской империи и к России», — призвал всех к работе президент-министр Австро-Венгерской империи граф Карл Фердинанд фон Большауенштейн. «Если вы настаиваете», — с притворной улыбкой сказал представитель Англии на Конгрессе, английский посол в Константинополе Чарльз Стрэтфорд Каннинг, первый виконт Стрэтфорд де Рэдклифф. «Но смею заметить лишь только то, что пишут ваши прусские газеты». «Как вы смеете?» — выкрикнул Карл Фердинанд фон Буоль. «Заметьте, что я ничего не сказал, но вы сами поняли проблему». Нахмурив брови и внешне будучи серьезным внутри, англичанин смеялся. Дело в том, что в последний месяц даже консервативная прусская пресса и то стала писать, что Пруссия может считаться чуть ли не вассалом России. То же самое было сказано об Австрии. Не так давно русский император посещал Австро-Венгерскую империю, наверное, чтобы убедиться, что Австрия в случае войны с Османской империей встанет на сторону России. Такого пышного и братского приема, какого удостоился Николай Павлович, австрийцы, наверное, никому и никогда не делали. Так что не мудрено, что в Петербурге всерьез считали, что война с османами подготовлена и на внешнеполитической арене. «Пруссия выступает за умиротворение сторон», — сказал министр иностранных дел Отто Теодор фон Мантейфель, отставляя кофе и венский штрудель. «А вы после Фридриха Великого только и миротворцы», снисходительно сказал французский министр иностранных дел Эдуард Друэн де Люис. «Когда-то прусские миротворцы разгромили Наполеона Бонапарта при Ватерлоу», огрызнулся прусский министр. «Не привирайте!» чуть ли не выкрикнул английский посланник. «Господа, мы должны примирить стороны. На том настаивает и Вена», поддержал своего прусского коллегу австриец. Фон Мантейфель кивнул австро-венгерскому министру. Они оба знали, что только Россия стоит между Пруссией и Австро-Венгрией, не давая углубляться их конфликту. Пруссия уже претендует на первенство в немецком мире, и вмешательство русского императора чуть меньше, чем 3 года назад остановило войну между австрийцами и пруссаками. И этот мир двум немецким государствам пока еще нужен. Пруссии были не важны балканские народы, но и допустить усиление Австро-Венгрии было нельзя. На следующий же день нота, названная Венской, была направлена и в Петербург, и в Константинополь. «Почему вы выступили за принятие примирительной ноты?» — недоуменно спрашивал англичанина министр иностранных дел Франции, когда смог оказаться наедине с Чарльзом Стрэтфордом Рэдклиффом. «Разве у Франции недостаточно влияния на султана? Разве не стоит ваш линейный корабль в Босфоре с нацеленными пушками на султанский дворец, а французский посол в этой стране не шепчет султану на ухо решение? И у Англии достаточно влияния, чтобы турки не приняли венскую ноту», — нисходительно отвечал англичанин. «А и то верно. И нас тогда будет сложнее записать в агрессоры. Мы же призвали к миру, не так ли? Это османы не захотели мириться с наглыми русскими», — улыбнулся французский министр. «Вы только не уводите пока свой линейный корабль из Босфора. Чуть позже английский пароход может сменить вахту», — улыбнулся англичанин. «Ну не разворачивать же нам войска, что уже подошли к Дарданеллам». «Вот об этом давайте поговорим подробнее. Передайте, господин Каннинг, по своим каналам, что Франция недовольна тем, что английский корпус столь мал. Вы обещали...» Однако британский дипломат прервал его. «Мы формируем вторую волну десанта, и сперва еще нужно остановить русских, если они начнут действовать. Будто бы дают нам время подготовиться и совершить самую грандиозную десантную операцию современности», — ухмыльнулся английский посол. «Не нужно и спешить, надо дождаться ответа из Петербурга», — проявлял благоразумие француз. Впрочем, англичанин считал, что это не благоразумие, а безумие. Нельзя русским давать возможность нарастить силы, нужно действовать. Но сколько есть людей, столько и мнений. А тут еще и вечные враги вдруг решили стать союзниками. Стоит ли их слушать? «Сейчас в Синопе формируется турецкий флот. Османы собирают все, что есть. И после мы присоединимся к этим силам», сообщил англичанин своему союзнику. И как же неприятно было Лайму раскрывать планы лягушатнику. Однако на лице Каннинга прочесть этого было нельзя.